Глава 12. Радиогалактики и квазары. Страницы с 203 по 222. Эпиграф. «Мерцай, мерцай, квазизвезда, издалека манящая всегда. Как не похожа ты на прочие светила, и триллиону солнц равна сиянье сила. Мерцай, мерцай, квазизвезда, готов разгадки ждать я многие года». Гамов. Конец эпиграфа. Стремясь найти ключ к пониманию эволюционных процессов, происходящих в ранней Вселенной, обратимся теперь к радиогалактикам и квазарам. Эти объекты открываются нам как центры мощного излучения энергии, намного превосходящие все другие источники энергии во Вселенной. В этом отношении их можно сравнить с ядрами галактик. И действительно, похоже, что квазары и радиогалактики представляют собой галактики в наиболее активной стадии их эволюции. Квазары и радиогалактики, как правило, имеют большее красное смещение, чем галактики, что также указывает на их раннее образование и эволюцию за космологическое время. Однако мы еще далеки от создания удовлетворительной теории этих объектов, и их связь с обычными галактиками еще не установлена окончательно.